Глава 24. «Я не буду тебя целовать», – отвечаю категорично. «Не буду с тобой спать, пока ты не определишься». «Ты играешь со мной, как кошка с мышкой», – рычит Дамир, и его глаза темнеют от гнева и желания. «Ты ведь знаешь, как я тебя хочу. И ты хочешь меня. К чему эти глупые игры в гордость? Мы созданы друг для друга». «Если бы это было правдой, ты бы не стоял сейчас передо мной, собираясь жениться на другой». Внутри все кипит от обиды и боли. «Ты ставишь меня перед фактом, Дамир. Не оставляешь выбора». «Я не хочу быть частью этого треугольника. Не хочу». «Какого треугольника?» – возмущается он. «Ты моя жена, моя любимая женщина». «Разия – это формальность, необходимость. Она не значит для меня ничего, и ты знаешь это». «Не настаивай! Я все сказала!» Сбегаю от него в ванную комнату в надежде, что он перегорит, пока я принимаю душ. Но не тут-то было. Дамир, как маньяк, торчит под дверью и просит его впустить, пуская в ход жалость и угрозы. Выключаю воду и дрожащими руками хватаюсь за полотенце. За дверью по-прежнему слышен его голос, настойчивый и умоляющий. Но я не поддамся. Он меня еще не знает. Выхожу из ванны, обмотавшись полотенцем, словно броней. Дамир стоит, прислонившись к стене, и сверлит меня взглядом. В его глазах бушует ураган, но я стараюсь не показывать страх. «Уйди, Дамир. Мне нужно переодеться». «Я подожду», — хрипло отвечает он, не отрывая взгляда. «Или помогу, если ты не против». Бросаю в него полотенцем и захлопываю дверь в спальню перед его носом. Быстро натягиваю платье, стараясь не смотреть в зеркало. Знаю, что там увижу лишь разбитую и уязвимую женщину. Когда выхожу, Дамир стоит на том же месте. Он хватает меня за руку и тянет к себе. «Послушай меня, прошу, я все объясню». «Объяснять нечего. Ты выбрал Разию. Поздравляю». «Я не выбирал ее». «Ты же сказал, что сделал выбор за меня. Что ж, тогда я тоже выберу за тебя, раз ты не в состоянии. Женись на ней официально, Дамир, и будьте счастливы». «Я могу быть счастлив только с тобой». «Это ложь. Я не понимаю, что ты так вцепился в меня. Мы едва знакомы». «Мне хватило одного дня, чтобы понять, что ты та, кто мне нужен. Не будь такой злой, иди ко мне». Набрасывается на меня и жарко целует шею. «Прекрати, сейчас же!» Извиваюсь. «Нет». Его губы обжигают кожу, оставляя предательские мурашки по всему телу. Его руки скользят по моей спине, прижимая ближе, и я чувствую, как таю под его напором. «Нет, этого нельзя допустить!» «Отпусти!» – кричу, вырываясь из его объятий. «Я сказала тебе нет!» «Может, ты меня еще будешь брать силой?» «Что ты такое говоришь, женщина?» – злится. «Ты сам меня провоцируешь!» «Своим поведением, своим обманом. Ты думаешь, я дура? Буду рада тебя обслуживать, пока ты строишь семью с другой?» «Нет, Дамир, я не такая. У меня есть гордость и самоуважение». Хасанов отступает на шаг, и я, пользуясь моментом, отступаю к двери. «Куда ты?» – хрипло спрашивает он, видя мои намерения. «На вокзал, потом домой. Мне здесь больше нечего делать. И тебе советую заняться своей невестой. Уверена, она ждет тебя с нетерпением. А я... Я найду того, кто будет любить меня одну». «Что ты сказала? Найдешь другого? Я не позволю, поняла?» Рычит, хватая меня за руку. «Ты моя женщина». «Пусти. Хочешь, чтобы я боялась тебя?» «Боишься, значит, уважаешь». «Нет, не боюсь». Просто хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Дергаю руку, пытаясь вырваться из его хватки, но он держит крепко. В его глазах плещется гнев и отчаяние. Он правда боится меня потерять. Зачем ему все это? Зачем он держит меня возле себя, когда у него есть другая, готовая стать его женой? В его сказочки про любовь я не верю. Здесь что-то другое. А если... Если он хочет меня кому-то продать? У него связи с той шайкой. Может, он хочет меня придержать у себя временно, воспитать, сделать из меня овцу забитую и выгодно продать? Сердце бешено колотится, в голове роятся самые страшные предположения. Смотрю в его глаза, пытаясь разглядеть хоть какой-то намек на правду, но вижу лишь бурю эмоций, в которой сложно что-либо разобрать. Страх сковывает меня, парализуя волю. «Что ты молчишь?» Дамир трясет меня за руку. «Я тебе говорю, ты моя, и никуда не денешься!» «Нет, не твоя! Я сама себе принадлежу! И я уеду! Ты меня не удержишь!» Вырываю руку и бегу к двери, надеясь выскочить на улицу, в людное место, где он не сможет меня тронуть. Но Дамир хватает меня за талию, притягивая к себе. От неожиданности теряю равновесие и падаю на пол. Мягкий персидский ковер смягчает мое падение, мне не больно. Муж нависает надо мной, не давая подняться. «Послушай», — говорит он, тяжело дыша. «Я знаю, что ты сейчас думаешь обо мне плохо, но я не такой, как ты себе представляешь. Я не хочу тебе зла, я просто запутался». «Разия, это долг перед другом и семьей. А ты, Ксюша, ты моя душа». После он целует меня так, как может целовать только без памяти влюбленный мужчина. Думаю, я перегнула палку, подумав о нем настолько плохо. Дамир, конечно, козел, но вряд ли он строит преступные планы в отношении меня. Иначе не брал бы в жены, а держал у себя любовницей бесправной. «Дамир...» «Ксюша, любовь моя, я откажусь. Откажусь от нее. Только останься. И люби меня, как в последний раз». «Правда откажешься?» «Да, если ты этого хочешь. Все ради тебя». «Дамир...» Позволяю ему целовать везде, где он хочет. Его губы касаются внутренней стороны моего бедра, и я всхлипываю. Он не брезгует ласкать меня там, нарушая религиозные запреты. Какое еще нужно доказательство его чувств? Может, он и правда запутался. Все так быстро закрутилось. Дамир поднимает голову и смотрит на меня с такой нежностью, что у меня перехватывает дыхание. В его глазах я вижу искренность, надежду, страх. Неужели он действительно готов отказаться от всего ради меня? Любимка. Притягиваю его к себе и шепчу. «И ты люби меня, Дамир. Люби меня так, как будто завтра не наступит». И он любит. Глубоким толчком врывается в мое тело, заставляя выгнуться дугой от сладостного чувства. Мои руки блуждают по его сильному телу, ощущая каждый изгиб, каждую мышцу. Целую его, вкладывая в этот поцелуй всю свою любовь и благодарность за то, что он готов отказаться от всего ради меня. Его твердый толстый член таранит меня, доводя до исступления. Задыхаюсь от чувств и подкатившего оглушительного оргазма. Тело пронзает разряд тока, и я кричу от восторга. Дамир дергается и изливается в меня горячим потоком. Мы замираем на несколько минут, не рассоединяя тел, обессиленные, но счастливые.